Глава 18. Дни в Турели проходили в ожидании. Жизнь текла от звонка до звонка. Один в 8 утра, другой в 8 вечера. В промежутках между ними заключенным разрешалось свободно перемещаться по зданию. Некоторых привлекали к выполнению определенных заданий, например, помогать на кухне или по очереди делать уборку. От этих обязанностей можно было избавиться, заплатив другой заключенной, чтобы та сделала работу за тебя. Возможностью прогуляться в ограниченном пространстве внутреннего дворика Мария Луиза пользовалась нечасто. В тюрьме стояла атмосфера страха, которую подпитывали самые дикие слухи. Поговаривали, что иностранных евреек отправляют в дома терпимости, что евреек, вышедших замуж за арийцев, собираются заставить развестись с мужьями. Мария Луиза старалась не вслушиваться в подобные разговоры, и до нее долетали лишь отголоски этих перешептываний. В любом случае, она была готова к худшему. После того, как у нее отобрали все, чем она владела, и заперли ее здесь как преступницу, они могут навсегда разлучить ее с родными. Она сидела на кровати и ждала посылок от своей семьи. Это была единственная возможность дополнить скудный тюремный паёк и получить чистую одежду. Здесь её не выдавали и не стирали. Мария Луиза утешалась, читая и перечитывая письма поддержки от мужа и детей. Она жаждала ответить на них. Ей хотелось кричать своим близким о том, как ей хочется поскорее воссоединиться с ними. Заключённым разрешалось писать по 2 письма в неделю, и их приходилось сдавать в почтовую службу незапечатанными. В итоге Мария Луиза решила ограничить переписку списком того, что было необходимо ей для облегчения повседневной жизни. Прием пищи осуществлялся в 11 утра и 6 вечера. Заключенных не смешивали, у каждой группы был свой стол. Ссоры возникали буквально из ничего. Достаточно было слишком пристального взгляда или чересчур громкого слова. Мария Луиза терпеть не могла эти походы в столовую, боялась насмешек и придирок. Однажды, сидя с другими женами арийцев, она подслушала разговор 2 женщин за соседним столом. Они обсуждали какую-то маркизу. Мария Луиза забеспокоилась, решив, что говорят о ней, но вскоре поняла, что речь идет о другой заключенной. Заинтригованная, она расспросила своих соседок по камере. Женщина, которую называли маркизой, содержалась на этаже, отведенном для иностранок и заключенных по обычным статьям. У нее была отдельная камера и собственная горничная, бывшая польская проститутка. Поговаривали, что она старейшая узница этой тюрьмы, но никто не знал, по какой причине она там оказалась. Одна более осведомленная заключенная смогла назвать ее имя — маркиза Коведа Бланшанваль. Мария Луиза прекрасно разбиралась в генеалогии знатных семей и дворянских реестрах, но так и не смогла понять, кто эта женщина. Возможно, под этим именем скрывалась какая-нибудь авантюристка, заарканившая отпрыска из хорошей семьи. Мария Луиза не хотела, чтобы ее сравнивали, а тем более как-то связывали с подобной женщиной. В этой враждебной среде оставалось только молчать и держаться в стороне от других заключенных. Переклички и передачи писем не позволяли сохранить анонимность. Как и другие жены арийцев, она использовала свое имя и титул в качестве защиты. Это был способ противопоставить себя женам мелких буржуа. Сокамерницы относились к ней с почтением. С другими заключенными дело обстояло иначе. Особенно она страшилась момента принятия душа. Там на нее то и дело бросали враждебные взгляды, а однажды несколько женщин принялись весело напевать: «Все хорошо, прекрасная маркиза». Она не нашла в этом ничего смешного.